Это медальон, я знаю, что он принадлежал темному лорду. Он хранил его в секретной пещере, защищенной страшными заклинаниями. Его голос дрогнул, я узнал об этом от нашего домашнего эльфа, Кричера. Темный лорд взял Кричера с собой, чтобы проверить защиту пещеры, и оставил его там умирать. Но эльфы могут аппарировать оттуда, где волшебники не могут, и Кричер вернулся домой. И вы решили найти эту пещеру и забрать медальон, догадался Сахиби. Регулус кивнул, его лицо выражало смесь страха и гордости. Я заставил Кричера отвезти меня туда. Чтобы добраться до медальона, нужно было выпить ужасное зелье, которое вызывало кошмарные видения. Я приказал Кричеру заменить настоящий медальон поддельным и уничтожить оригинал. Но эльфу не удалось это сделать. Медальон невозможно уничтожить обычными способами. Когда это произошло? Спросил Сахиби, внимательно слушая. Прошлым летом, ответил Регулус. За несколько месяцев до исчезновения темного лорда. Эта история объясняла многое, хотя и поднимала новые вопросы. Регулус, ученик выпускного класса, каким-то образом узнал о крестражах Валандемарта и решил действовать. Это требовало невероятной смелости или отчаяния. «Почему, Регулус?» – прямо спросил Сахиби. «Почему вы пошли против воли темного лорда?» Регулус поднял взгляд, и в его глазах Сахиби увидел решимость, которая выглядела неуместно зрелой для 17-летнего юноши. «Потому что он зашел слишком далеко», – тихо сказал Регулус. «То, как он обошелся с Кричером, это показало мне, каким он был на самом деле». Не защитником чистокровных традиций, а просто чудовищем, использующим всех вокруг. И когда я понял, что он сделал с медальоном, он содрогнулся. Разделение души – это противно самой природе магии. Сахиби был впечатлен. Юноша не только догадался о природе крестража, но и осознал весь ужас такой магии. «Вы правы, Регулус», – медленно сказал он. «То, что было сделано с этим медальоном, действительно противно природе. Это крестраж, вместилище фрагмента души Создателя». Регулус кивнул, не выглядя удивленным. «Я догадывался. В библиотеке нашей семьи есть древние книги. Их нельзя найти даже в запретной секции Хогвартса. И вы хотите уничтожить его?» – спросил Сахиби. «Да», – твердо ответил Регулус. «Но я не знаю, как. Ничто не действует, ни обычная магия, ни физическое воздействие. Поэтому я пришел к вам. Вы знаете о темных артефактах больше, чем кто-либо в школе». Сахиби внимательно рассматривал медальон, который все еще лежал на ладони Регулуса. Еще один крестраж Валандемарта, еще одна реликвия основателей, сама пришедшая к нему в руки. Удивительное совпадение или предопределенность. «Я могу помочь вам, мистер Блэк», — наконец сказал он. «Но это потребует времени и подготовки, и абсолютной секретности. Никто не должен знать, что у вас есть этот медальон. Никто не знает», — заверил его Регулус. «Только вы и Кричер, и я доверяю вам обоим». Сахиби принял решение. Это был идеальный случай. Ученик сам принес ему артефакт, сам просил о помощи в его очищении. И после того, как процесс будет завершен, Регулус не будет удивлен исчезновением медальона. Он с самого начала хотел его уничтожить. «Хорошо, Регулус, вот что мы сделаем». Когда Регулус покинул его покой час спустя, у Сахиби был четкий план. Медальон остался у профессора для изучения и подготовки очищающего ритуала. Юный волшебник ушел с облегчением на лице, полностью доверяя своему преподавателю защиты от темных искусств. Оставшись один, Сахиби достал медальон и внимательно изучил его. Как и диадема, он был осквернен темной магией крестража. Но в отличие от диадемы, медальон не был спрятан в труднодоступном месте. Он сам пришел в руки Сахиби через отчаявшегося юношу. «Два из четырех», — подумал он, бережно помещая медальон в защищенный тайник рядом с диадемой. «Малик будет доволен». Однако настораживала еще одна деталь. Если его теория верна, и Валандеморт создал крестражи из реликвий всех четырех основателей, то чаша Хаффлпафф также должна быть крестражем. Это объяснило бы слова Малика о том, что она может находиться в сейфе Лестринджи, преданных последователей темного лорда. Но что беспокоило Сахиби больше всего, так это случайная встреча со с ней помогала выручая комнаты. Если мастер зелий действительно следил за ним, это могло создать серьезные проблемы. Нужно было действовать осторожно, возможно, даже использовать совет Малика и сделать с ней по союзникам, играя на его ненависти к Валандемарту. «Завтра», — решил Сахиби, ложась спать, — «завтра я поговорю со с ней и пойму, насколько он опасен или полезен». За окном начинал брезжить рассвет, обещая новый день, полный новых возможностей и опасностей в миссии Сахибелова. Глава 9. Утро встретило Сахиби ярким зимним солнцем, лучи которого, проникая через окно его покоев, падали прямо на тайник, где хранились две бесценные реликвии основателей. Он поднялся рано, несмотря на беспокойную ночь, полную размышления о неожиданном визите Регулуса и последствиях, которые это могло повлечь. За завтраком в большом зале Сахиби внимательно наблюдал за преподавательским столом. Снейп сидел на своем обычном месте, мрачный и задумчивый, как всегда. Ничто в его поведении не указывало на то, что прошлой ночью он следил за коллегой, но Сахиби хорошо знал, что молодой мастер зелий умел скрывать свои мысли. После утренних занятий, в перерыве между уроками, Сахиби решил действовать. Он отправился в подземелье, где Снейп проводил большую часть времени в своей лаборатории. Дверь была приоткрыта, и изнутри доносилось тихое бульканье зелья и запах редких трав. Сахиби постучал, привлекая внимание Снейпа, который склонился над котлом, помешивая содержимое с сосредоточенным видом. «Профессор Снейп, могу я войти?» – спросил он. Снейп поднял взгляд, его лицо на мгновение выразило удивление, быстро сменившееся обычной маской сдержанности. «Профессор Лов», он кивнул. «Входите. Я просто заканчиваю подготовку ингредиентов для следующего занятия». Сахиби вошел и закрыл за собой дверь. Незаметным движением руки он активировал заклинание тишины. Разговор предстоял серьезный. «Северус», — начал он, намеренно используя имя коллеги, что было необычно для их отношений, «думаю, нам нужно поговорить о прошлой ночи». Снейп застыл на мгновение, его рука с мешалкой замерла над котлом. «Не понимаю, о чем вы?» — ответил он, возобновляя работу, но Сахиби заметил легкое напряжение в его плечах. «Я видел вас возле выручай комнаты», — прямо сказал Сахиби. «Вы следили за мной?» Снейп медленно отложил мешалку и повернулся к Сахиби. Его темные глаза внимательно изучали собеседника. «Не все в этом замке вращается вокруг вас, профессор Лов», — сухо заметил он. «У меня были свои причины находиться на седьмом этаже. В полночь, рядом с комнатой, существование которой известно немногим», Сахиби позволил себе легкую улыбку. «Не считайте меня наивным, Северус». Снейп молчал, явно взвешивая свои следующие слова. «Допустим, я действительно интересовался вашей ночной активностью», наконец произнес он. «Ваше поведение в последние недели вызывает определенные вопросы, особенно ваш внезапный интерес к реликвиям основателей и древним ритуалам очищения. И вы решили провести собственное расследование», кивнул Сахиби. «Что ж, я не виню вас. На вашем месте я поступил бы так же». Он сделал паузу, затем принял решение и продолжил. «Что вы знаете о крестражах, Северус?» С ней резко выпрямился, его бледное лицо стало еще белее. «Это запрещенная тема, даже для обсуждения», — тихо ответил он. «Самая темная из всех темных искусств. И тем не менее, она имеет прямое отношение к моим исследованиям», — сказал Сахиби. «И, полагаю, к вашим тоже, хотя вы этого не признаете». С ней сузил глаза. «К чему вы клоните, профессор?» Сахиби подошел ближе, понижая голос. «Я знаю, что Волан-де-Морт создал крестражи, Северус. Именно поэтому он не умер по-настоящему, когда его заклятие отразилось от маленького Поттера. И я пытаюсь найти способ уничтожить эти крестражи». На лице Снейпа отразилась целая гамма эмоций, от шока и неверия до проблеска надежды. «Вы говорите о вещах, о которых не должны знать», – прошептал он. «Даже Дамблдор лишь подозревает». «Я не просто подозреваю», – перебил его Сахиби. «Я знаю наверняка. Диадема Равенкла была одним из них. Я очистил ее вчера ночью». Снейп потрясенно смотрел на него. «Вы нашли диадему Равенкла, и она была крестражем». «Именно так», — кивнул Сахиби. «И не только она. Я полагаю, темный лорд создал несколько крестражей, используя реликвии основателей. Я нашел два из них и очистил один». «Почему вы говорите мне это?» — спросил Снейп, явно не доверяя внезапной откровенности коллеги. Сахиби внимательно посмотрел на Снейпа. «Потому что мне нужна ваша помощь, Северус, и потому что я знаю, вы ненавидите Волан-де-Морта так же сильно, как и я, хоть и по другим причинам. Вы ничего не знаете о моих причинах», — холодно ответил Снейп. «Я знаю больше, чем вы думаете», — тихо сказал Сахиби. «Я знаю о Лиле». Снейп резко побледнел, его рука дернулась к палочке. «Кто вам сказал?» — прошипел он. «Это не важно», — мягко ответил Сахиби. «Важно то, что мы оба хотим, чтобы темный лорд никогда не вернулся. Его крестражи — единственное, что удерживает его в этом мире. Если мы уничтожим их все, Он исчезнет навсегда. Снейп долго молчал, его лицо было непроницаемым. Наконец он медленно убрал руку от палочки. «Допустим, я поверю вам», — сказал он. «Что именно вы предлагаете?» «Сотрудничество», — ответил Сахиби. «Ваши знания зелья и темной магии, мой опыт в защите и ритуальной магии. Вместе мы сможем найти и обезвредить все крестражи». «А Дамблдор?» — спросил Снейп. «Он должен знать». Сахиби покачал головой. «Пока нет, директор слишком открыт, слишком верит в искупление. Мы не можем рисковать, особенно если учесть, что некоторые последователи Темного Лорда все еще на свободе». Снейп задумался, явно взвешивая все за и против. «Покажите мне диадему», — наконец сказал он. «Если вы действительно нашли и очистили реликвию Равенкла, я должен увидеть доказательства». Сахиби ожидал этого требования. «Сегодня вечером, в моих покоях, после отбоя, когда в коридорах никого не будет». Снейп кивнул, соглашаясь. «В полночь. И профессор Лав, если это какая-то игра, вы пожалеете об этом разговоре». «Это не игра, Северус», — серьезно ответил Сахиби. «Это вопрос жизни и смерти. Не только нашей, но и всего магического мира». После этого разговора Сахиби покинул лабораторию Снейпа и направился на свой следующий урок. Он был доволен результатом. Первый шаг к превращению потенциального противника в союзника был сделан. Теперь нужно было подготовиться к вечернему визиту мастера зелий. Вернувшись в свои покои после ужина, Сахиби обнаружил взволнованного Регулуса, ожидающего его у двери. «Профессор», — тихо сказал юноша, оглядываясь, чтобы убедиться, что коридор пуст, — «я должен с вами поговорить. Это касается вы знаете чего». Сахиби быстро впустил ученика в свои комнаты и закрыл дверь. «Что случилось, Регулус?» — спросил он, активируя защитные заклинания. «Профессор Снейп», — взволнованно начал Регулус, — «он задавал мне странные вопросы сегодня после занятия, о древних артефактах, о семейных реликвиях. Я ничего не сказал ему о медальоне, но он словно знал, что что-то происходит». Сахиби сохранял спокойствие, хотя эта новость удивила его. Снейп был более проницателен, чем он предполагал. «Не беспокойтесь», — заверил он Регулуса. «Профессор Снейп не узнает о медальоне от меня, но это показывает, насколько осторожными мы должны быть». «Вы уже изучили его?» — спросил Регулус, с надеждой глядя на профессора. «Есть ли способ уничтожить то, что внутри?» «Я работаю над этим», — ответил Сахиби. «Это сложнее, чем я предполагал изначально. Крестраж — очень устойчивая форма темной магии, но у меня есть многообещающие зацепки». Он не стал упоминать, что уже успешно очистил диадему Равенкла от подобной скверны. Чем меньше знал Регулус, тем безопаснее для всех. «Я могу помочь», — предложил юноша. «В библиотеке моей семьи есть книги». «Нет», — твердо прервал его Сахиби. «Чем меньше вы будете вовлечены, тем лучше для вашей безопасности. Вы уже проявили невероятную смелость, добыв этот медальон. Теперь позвольте мне сделать мою часть работы». Регулус не выглядел убежденным, но кивнул. «Как скажете, профессор, но если вам понадобится моя помощь, я знаю, где вас найти», — мягко закончил Сахиби. «А теперь вам лучше вернуться в гостиную вашего факультета. Скоро отбой, и даже слизеринским префектом не стоит бродить по коридорам после него». Когда Регулус ушел, Сахиби задумался. Снейп явно подозревал связь между ним и юным слизеринцем. Это усложняло ситуацию, но также давало дополнительный рычаг воздействия. Если Снейп действительно заботился о своих учениках, он должен был понимать, что Регулус уже оказался в опасной игре, и требовалась помощь взрослых, чтобы защитить его. Сахиби достал диадему из тайника и поместил ее на стол. Очищенная от крестража, она сияла внутренним светом, словно впитывая и преломляя каждый луч в комнате. На ободе ясно читалась выгравированная фраза: «Ума палата, лучшие богатства». Медальон Слизерина он решил пока не показывать Снейпу. Сначала нужно было убедиться в лояльности мастера зелий, прежде чем раскрывать ему все карты. Ровно в полночь в дверь его покоев тихо постучали. Сахиби, ожидавший этого визита, открыл дверь, впуская Снейпа. Мастер зелий вошел бесшумно, его черная мантия делала его похожим на тень. «Итак», — сразу начал Снейп, оглядывая комнату, — «вы утверждаете, что нашли и очистили диадему Равенкла». Сахиби указал на стол, где на бархатной подушке лежала древняя реликвия. Снейп медленно подошел и замер, глядя на диадему с плохо скрываемым изумлением. «Это действительно», — прошептал он, не смея прикоснуться к артефакту. «Диадема Равенкла, подтвердил Сахиби, считавшаяся утерянной веками. «Где вы ее нашли?» — спросил Снейп, не отрывая взгляда от реликвии. «В выручай комнате», — ответил Сахиби. «В том ее воплощении, которое хранит спрятанные вещи. Том Реддл нашел ее много лет назад и превратил в крестраж». Снейп наконец поднял взгляд на Сахиби. «И вы смогли удалить крестраж, не повредив саму диадему?» «Как алхимический ритуал, основанный на восточной традиции, о которой мы говорили», — объяснил Сахиби. «Слеза феникса, кровь единорога и особый кристалл, выполняющий функцию философского камня. Это невероятно», — пробормотал Снейп. «И опасно. Крестраж — не просто осквернение. Это часть души Создателя. Куда она делась после извлечения?» «Была захвачена в подготовленный сосуд», — ответил Сахиби. «Предмет, имеющий большее сродство с душой Тамаридбла, чем древняя реликвия. Вы осознаете, что вмешивались в магию, которая выходит за рамки всех известных теорий?» — спросил Снейп, глядя на Сахиби с новым выражением, смесью уважения и опасения. «Именно поэтому я нуждаюсь в вашей помощи, Северус», — сказал Сахиби. «Ваши знания зелий и темных искусств уникальны. Вместе мы сможем найти способ обезвредить остальные крестражи быстрее и безопаснее». Снейп задумчиво смотрел на диадему. «Сколько их, по-вашему?» «Точно не знаю», — честно ответил Сахиби. «Но полагаю, что темный лорд мог создать крестражи из реликвий всех четырех основателей. Диадема Равенкла была одной из них. Медальон Салазара Слизерина, вероятно, тоже. А чаша Хаффлпафф и меч Гриффиндора», — уточнил Снейп. «Меч хранится у Дамблдора, и я не чувствую в нем темной магии», — сказал Сахиби. «Но чаша, я полагаю, она может быть в сейфе Лестринджи в Гринготтсе». Снейп резко взглянул на него. «Почему вы так думаете?» «Логика», — пожал плечами Сахиби. «Беллатрикс Лестриндж была одной из самых преданных последовательниц темного лорда. Кому еще он мог доверить хранение части своей души?» Снейп долго молчал, словно принимая важное решение. «Допустим, я соглашусь помочь вам», — наконец сказал он. «Что конкретно вы предлагаете делать дальше?» «Нам нужен доступ к сейфу Лестринджи», — ответил Сахиби. «Это сложно, но не невозможно. У Люциуса Малфоя есть связи среди гоблинов, если использовать его влияние». «Малфой». Снейп выглядел удивленным. «Вы знакомы с Люциусом?» «Мы встречались», — уклончиво ответил Сахиби. «Он проявлял интерес к моей работе». Снейп нахмурился. «Малфой опасен. Он может иметь собственные мотивы, о которых вы не догадываетесь». «Как и все мы», — заметил Сахиби. «Но иногда приходится использовать все доступные ресурсы для достижения большей цели. Это звучит как оправдание, которое мог бы использовать сам темный лорд», — холодно заметил Снейп. «Разница в целях, Северус», — спокойно ответил Сахиби. «Моя цель — предотвратить возвращение Волан-де-Морта. Для этого я готов сотрудничать даже с теми, кого в обычных обстоятельствах считал бы противниками». Снейп долго смотрел на него, словно пытаясь прочесть мысли. «Я помогу вам», — наконец сказал он. «Но с одним условием. Дамблдор должен узнать об этом, когда мы найдем все крестражи. Он единственный, кому я полностью доверяю в этом вопросе». Сахиби понимал, что должен согласиться, иначе потеряет потенциального союзника. «Принято. Когда все крестражи будут найдены и обезврежены, мы сообщим Дамблдору». «В таком случае», — Снейп протянул руку, — «у нас временный союз, профессор Лав». Сахиби пожал протянутую руку, чувствуя, как его планы обретают новую форму. Снейп мог стать полезным союзником или опасным противником. Теперь ему предстояло убедиться, что мастер зелий останется первым, а не вторым. «Добро пожаловать в охоту на крестражи, Северус», — сказал он с легкой улыбкой. «Это будет интересное путешествие». И хотя Снейп не улыбнулся в ответ, в его глазах Сахиби увидел решимость, которая стоила больше любых слов. Партия становилась сложнее, фигуры на доске множились, но цель оставалась неизменной, и Сахиби был уверен, что сможет достичь ее, невзирая на все препятствия. В последующие недели Сахиби методично выстраивал отношения со Снейпом, превращая настороженное сотрудничество в нечто большее. Он тщательно изучил психологию молодого мастера зелий, определив его уязвимые места и скрытые желания, и теперь искусно использовал это знание. Все началось с совместной работы над усовершенствованием очищающего зелья. Сахиби предложил регулярные встречи в лаборатории Снейпа, где они могли бы экспериментировать с различными компонентами. Эти сеансы давали идеальную возможность для постепенного сближения. «Знаете, Северус», — сказал Сахиби однажды вечером, помешивая кипящее зелье серебряной мешалкой, меня всегда восхищала ваша точность в работе. Это редкий дар, такое абсолютное понимание взаимодействия ингредиентов». Снейп бросил на него быстрый взгляд, недоверчиво ища признаки лести, но увидел лишь искреннее восхищение. Его обычно напряженное выражение лица слегка смягчилось. «Большинство волшебников рассматривают зельеварение как механический процесс», — ответил он. «Они не понимают, что это искусство, требующее интуиции и чувствительности к малейшим изменениям, как музыка», — кивнул Сахиби. «Каждый ингредиент — нота, а вы — композитор, создающий симфонию из этих нот». Снейп удивленно поднял бровь. «Необычное сравнение, но точное. Я заметил это в вашей работе», — продолжил Сахиби, добавляя щепотку измельченного лунного камня в котел. «Вы не просто следуете рецептам, вы импровизируете, улучшаете их. Это признак истинного мастера». Комплимент попал в цель. Снейп редко слышал признание своего таланта, особенно от коллег, которые в большинстве своем держались с ним холодно и отстраненно. Постепенно, встреча за встречей, Сахиби находил все новые способы подчеркнуть уникальность Снейпа, его исключительность. После нескольких недель таких бесед он заметил, как молодой профессор начал ожидать их совместной работы, даже предлагая новые эксперименты. Однажды, когда они задержались в лаборатории до поздней ночи, Сахиби решил сделать следующий шаг. Он намеренно направил разговор к теме жертвенности во имя высших целей. «Знаете, Северус, я наблюдал за вами», — сказал он, откладывая инструменты и наливая им обоим по чашке крепкого чая. «Вы несете тяжесть, которую никто в этом замке не может даже представить». Снейп напрягся. «О чем вы?» «О цене, которую вы платите каждый день», — тихо ответил Сахиби. «Жить среди людей, которые не понимают вашей боли, вашей утраты. Видеть, как Дамблдор защищает сына Джеймса Поттера, в то время как память о Лили. Не произносите ее имя», — резко прервал его Снейп, но в его голосе было больше боли, чем гнева. «Простите», — мягко сказал Сахиби, — «я не хотел бередить рану, но знайте, я понимаю, что значит потерять того, кто дороже всего на свете, и жить дальше, неся эту пустоту внутри». Снейп долго молчал, глядя в свою чашку. «Вы ничего не знаете о пустоте?» — наконец прошептал он. «Я знаю больше, чем вы думаете», — ответил Сахиби, и в его голосе прозвучала такая искренняя боль, что Снейп поднял голову. «В моем мире, в моей жизни тоже была потеря, которая изменила все. Иногда я думаю, что мое служение знаниям, моя работа, лишь способ заполнить эту пустоту. Это была ложь, искусно сплетенная с нотками настоящей эмоции, создающая иллюзию глубокой исповеди». И Снейп, при всей своей проницательности, поверил. Сахиби увидел это в его глазах, мгновенное узнавание родственной души, того, кто действительно понимает. «Как вы с этим живете?» — тихо спросил Снейп, и в этом вопросе было больше откровенности, чем он позволял себе за долгие годы. «Я нашел цель, которая больше, чем я сам», — ответил Сахиби. «Цель, которая дает смысл моей боли». Он сделал паузу. «Как и вы, Северус. Разница лишь в том, что вы сражаетесь в одиночку, неся свою ношу в тишине. Это восхищает меня и заставляет хотеть помочь вам». «Зачем?» — голос Снейпа был полон подозрения, но Сахиби видел, что его слова нашли отклик. «Потому что одиночество — тяжелейшее проклятие», — просто ответил он, «и никто не заслуживает нести его вечно, особенно тот, кто уже пожертвовал так много». В ту ночь что-то изменилось между ними. Стена, которую Снейп старательно выстраивал вокруг себя годами, дала первую трещину. Следующим шагом Сахиби стало создание общего врага, вокруг которого мог бы сплотиться их неожиданный союз. Этим врагом, конечно, был Волан-де-Морт, но Сахиби мастерски расширил эту ненависть, включив в нее систему, которая позволила темному лорду подняться. «Задумывались ли вы когда-нибудь, Северус?» — спросил он во время одной из их встреч. «Почему таким, как Том Реддл, вообще позволяют существовать?» Они сидели в покоях Сахиби, изучая древние тексты о крестражах, которые он якобы обнаружил в закрытой секции библиотеки. «Что вы имеете в виду?» — нахмурился Снейп. «Система», — пояснил Сахиби. «Министерство, разделение на факультеты, чистокровные семьи с их влиянием, даже Дамблдор с его бесконечной верой в искупление. Все они создали условия, в которых амбициозный и безжалостный волшебник мог подняться к власти». Снейп задумался. «Вы говорите почти как революционер, профессор Лов. Я говорю как реалист», — возразил Сахиби. «Посмотрите на себя, Северус, блестящий ум, исключительный талант, и где вы преподаете основы зельеварения детям, которые никогда не оценят глубину ваших знаний, в то время как такие, как Люциус Малфой, менее одаренные, но рожденные в правильных семьях управляют министерством. Вы критикуете чистокровных? В голосе с ней позвучало удивление. Я думал, вы сами. Я верю в силу, Северус, перебил его Сахиби, в истинную магическую силу, незапятнанную политикой и предрассудками. В мире, каким он должен быть, такие волшебники, как вы, стояли бы на вершине, а не прозябали в подземельях. Снейп слушал внимательно, и Сахиби видел, как его слова находят отклик. Полукровка, выросший в бедности, всегда чувствовавший себя аутсайдером даже в Слизерине, Северус Снейп был идеальной мишенью для таких идей. Ваш талант зельеварения, продолжил Сахиби, ваше понимание темных искусств, это дары, которые следует чтить, а не скрывать и стыдиться. В другом мире, он сделал паузу, внимательно наблюдая за реакцией Снейпа, вы могли бы достичь величия, о котором сейчас можете только мечтать. Другой мир, эхом отозвался Снейп, вы говорите о гипотетическом будущем, Сахиби загадочно улыбнулся, возможно, не только о будущем, Северус, существуют иные реальности, миры, где магия течет свободнее, где она не скована условностями и запретами. Он видел, как в глазах Снейпа вспыхивает интерес, желание узнать больше. Семя было посажено. Еще одним важным элементом стратегии Сахиби было постепенное отдаление Снейпа от других людей, особенно от Дамблдора, чье влияние могло противодействовать его собственному. Он не критиковал директора открыто, это было бы слишком очевидно и могло вызвать обратную реакцию. Вместо этого он использовал тонкие намеки и искусно подобранные вопросы. «Профессор Дамблдор, несомненно, величайший волшебник нашего времени», сказал Сахиби однажды, когда они со Снейпом обсуждали защиту Хогвартса. «И все же я иногда задаюсь вопросом, каким?» спросил Снейп, когда Сахиби намеренно не закончил фразу. «Почему он позволил всему этому случиться?» тихо произнес Сахиби. «Он был единственным, кого боялся темный лорд. У него была власть, влияние, и все же он наблюдал, как Волан-де-Морт набирает силу, как гибнут люди», он сделал паузу, «как гибнет Лили Поттер». Лицо с ней покаменело. Дамблдор пытался защитить их, он предложил Поттерам Фиделиус, но выбрал не того хранителя тайны, не так ли, мягко возразил Сахиби, или, по крайней мере, не проверил его должным образом. Для волшебника, который считается всезнающим, это любопытное упущение. Снейп не ответил, но морщина между его бровями углубилась. «И теперь», — продолжил Сахиби, — «он защищает мальчика, храня его в тайне, вдали от магического мира. Благородно, конечно, но удобно, не правда ли? Ребенок, который не знает о своем наследии, о своей славе, о том, что произошло на самом деле. Такой ребенок будет особенно благодарен тому, кто откроет ему эти тайны, особенно восприимчив к его влиянию. Вы предполагаете, что Дамблдор манипулирует ситуацией?» В голосе с ней позвучало недоверие, но Сахиби видел, что зерно сомнения уже посеяно. «Я лишь размышляю вслух, Северус», он пожал плечами. «Дамблдор действует в интересах большего блага, в этом я не сомневаюсь. Вопрос лишь в том, чье это благо, и какова цена для таких, как мы с вами». Эти сомнения, аккуратно посеянные, начали прорастать. Сахиби замечал, как Снейп все чаще задумывается над мотивами директора, как растет дистанция между ними на учительских собраниях. Важным шагом в его плане стало создание особого ритуала, который должен был символизировать их растущую связь. Под предлогом изучения методов защиты от темной магии, Сахиби предложил Снейпу пройти древний ритуал соединения аур, якобы для лучшего понимания магической сигнатуры друг друга. «Это поможет нам быстрее реагировать на опасность, если мы столкнемся с ней при поисках крестражи», — объяснил он. «В восточной традиции такая связь между магами считается священной, глубже, чем дружба, сильнее, чем родство». На самом деле ритуал был первым шагом к созданию ментальной связи, через которую Малик мог бы влиять на Снейпа, даже не находясь рядом с ним. Они провели ритуал в запретном лесу, на знакомой поляне у ручья, где серебристый свет луны создавал идеальные условия. Сахиби начертил круг, расставил свечи и попросил Снейпа встать напротив него. «Дайте мне ваши руки», — сказал он, протягивая свои ладонями вверх. Снейп помедлил лишь секунду, прежде чем положить свои руки на ладони Сахиби. Их пальцы переплелись. «Теперь закройте глаза и сосредоточьтесь на своей магии», – инструктировал Сахиби. «Почувствуйте, как она течет по вашему телу, как пульсирует в вашей крови». Он начал тихо произносить заклинание, не на латыни, как ожидал Снейп, а на древнем языке своего мира. Звуки, не принадлежащие этой реальности, создавали странную, гипнотическую мелодию. Вокруг их сцепленных рук появилось слабое свечение, сначала серебристо-зеленое от магии Снейпа, затем синее от магии Сахиби. Постепенно цвета начали переплетаться, создавая новый, глубокий оттенок. Снейп вздрогнул, почувствовав прикосновение чужой магии, странное, но не неприятное ощущение, словно прохладный бриз коснулся его сознания. Сахиби ощутил его замешательство и усилил заклинание, направляя поток своей магии глубже. Он не пытался контролировать мысли Снейпа, это было бы слишком грубо и заметно. Вместо этого он создавал тонкую связь, канал, через который позже можно было бы передавать эмоции, образы, идеи, которые Снейп воспринимал бы как свои собственные. Когда ритуал был завершен, оба волшебника открыли глаза. Свечение вокруг их рук медленно угасло, но Сахиби знал, что невидимая связь осталась. «Что вы чувствуете?» – спросил он. Снейп моргнул, словно выходя из транса. «Странное ощущение, словно я стал больше, чем был». Он с удивлением посмотрел на Сахиби. «Я чувствую вашу магию, даже не касаясь вас, как эхо моей собственной. Связь установлена», – кивнул Сахиби. «Теперь мы сможем чувствовать присутствие друг друга на расстоянии, предупреждать об опасности. Это редкий дар, Северус. Немногие волшебники достаточно доверяют друг другу для такого союза». «Доверие», — эхом отозвался Снейп, и Сахиби с удовлетворением отметил, что молодой профессор не выглядел обеспокоенным или сожалеющим о своем решении. В течение следующих недель Сахиби продолжал укреплять свою власть над Снейпом, используя связь, созданную ритуалом. Иногда, когда они были в разных частях замка, он посылал легкие импульсы, ощущение понимания, признания, мимолетное чувство принадлежности, которого Снейп никогда не испытывал прежде. Мастер зелий вряд ли осознавал, что эти эмоции приходят извне, они были слишком тонкими, слишком похожими на его собственные невысказанные желания. Но постепенно он начал ассоциировать эти положительные чувства с присутствием Сахиби, становясь все более зависимым от их взаимодействия. Одновременно Сахиби направлял разговоры в нужное русло, постепенно знакомя с ней по философии Малика, не называя ее источник. «Иногда я думаю, Северус», — сказал он однажды, когда они работали над картой возможных мест хранения крестражей, «что магия в нашем мире не такая, какой должна быть. Что вы имеете в виду?» — спросил Снейп, отрываясь от пергамента. «Она приручена, ограничена». Сахиби сделал задумчивый жест. «В древних текстах описывается магия гораздо более могущественная, более свободная. Волшебники прошлого могли создавать и разрушать целые города, изменять саму реальность. Многие древние тексты преувеличивают», — заметил Снейп. «Возможно», — согласился Сахиби. «Но что, если нет? Что, если магия действительно ослабла с течением времени, усмиренная законами, запретами, искусственными ограничениями, которые мы сами на себя наложили?» Он видел интерес в глазах Снейпа, его природное любопытство исследователя, всегда ищущего новые границы знания. «Представьте мир», — продолжил Сахиби, понизив голос до завораживающего шепота, «где магия течет свободно, где нет разделения на темную и светлую, где есть лишь сила и возможности ее применения. Мир, где такой волшебник, как вы, Северус, мог бы полностью раскрыть свой потенциал, не опасаясь осуждения или запретов». «Звучит утопично», — заметил Снейп, но Сахиби чувствовал его внутренний отклик. «Возможно», — пожал плечами Сахиби, «но разве не стоит стремиться к такому миру, к миру, где магия вернется к своему истинному состоянию, где таланты не будут подавляться, где знание не будет ограничиваться?» «Вы говорите о фундаментальном изменении всего магического общества», — сказал Снейп. «Это амбициозно. Великие перемены требуют великих амбиций», — ответил Сахиби с легкой улыбкой. «И они начинаются с людей, готовых увидеть возможности там, где другие видят лишь пределы. Эти беседы, повторяющиеся в различных вариациях, постепенно формировали новое мировоззрение Снейпа, направляя его разочарование в существующем порядке в русло, выгодное Сахиби и его хозяину. Кульминацией этого процесса стал момент, когда Снейп сам пришел к Сахиби с предложением, которого тот ждал. Это произошло поздним вечером, Когда они вернулись из очередной экспедиции в запретный лес, где собирали редкие ингредиенты для усовершенствованного очищающего зелья, Снейп выглядел необычно задумчивым, почти взволнованным. «У меня есть информация», — сказал он, когда они устроились в покоях Сахиби. «О чашах Хаффлпафф». Сахиби внимательно посмотрел на него. «Я слушаю. Я связался с одним из моих старых знакомых», — осторожно начал Снейп. «Человеком, который имел связи с Беллатрикс Лестриндж до ее заключения в Азкабан». И Сахиби сохранял спокойное выражение лица, хотя внутренне был крайне заинтересован. «Беллатрикс действительно хранила нечто ценное для темного лорда в своем сейфе», — продолжил Снейп. «Небольшой золотой кубок с барсуком на боку. Она никогда не говорила, что это такое, но обращалась с предметом с необычайным почтением. Чаша Хаффлпафф», — кивнул Сахиби. «И третий крестраж, вероятно», — согласился Снейп. «Но есть проблема. Сейф Лестринджи находится на самом глубоком уровне Гринготтса, под защитой драконов и самых сильных гоблинских заклинаний. Без ключа и крови Лестринджи нам туда не попасть. А Люциус Малфой?» — спросил Сахиби. «Его жена, сестра Беллатрикс. Возможно, у нее есть доступ». Снейп покачал головой. «Нарцисса никогда не пойдет против воли сестры, даже если та в Азкабане. А Люциус, он ходит по тонкому льду после падения темного лорда. Он не станет рисковать своим положением ради такой авантюры». Сахиби задумался, постукивая пальцами по подлокотнику кресла. «Значит, нам нужен новый план, возможно». Но Снейп перебил его неожиданным предложением. «Есть другой путь», — его голос звучал решительно. «Я мог бы обратиться к одному существу. Существу, которое может попасть туда, куда не могут проникнуть волшебники. Домовой эльф», — догадался Сахиби. Снейп кивнул. «Домашний эльф Регулуса, Кричер. Тот самый, который помог ему достать медальон из пещеры. Если Регулус прикажет ему, но эльфы не могут аппарировать в сейфы Гринготтса», — возразил Сахиби. «Гоблины позаботились об этом. Обычные эльфы, нет», — согласился Снейп. «Но Кричер особенный. Он смог вернуться из пещеры с защитой темного лорда, куда ни один волшебник не мог аппарировать. Возможно, древняя магия дома Блэков дает их эльфам особые возможности». Сахиби внимательно смотрел на Снейпа. Это было неожиданное развитие событий, но потенциально очень полезное. И Регулус согласится приказать своему эльфу проникнуть в сейф Лестринджи. Это опасно не только для эльфа, но и для самого юноши, если об этом узнают. Снейп выпрямился, и в его глазах Сахиби увидел решимость, которой раньше не замечал. «Я убежу его. Регулус доверяет мне, и я думаю, он доверяет вам даже больше. После того, как вы помогли ему с медальоном. А если эльф откажется, или не сможет проникнуть в сейф, тогда мы придумаем другой план», — просто ответил Снейп. «Но мы должны попытаться. Ради всего, что потеряно. Ради будущего, где такие, как темный лорд, не смогут никогда вернуться». Сахиби скрыл удовлетворенную улыбку. Снейп перешел от пассивного участника к активному стороннику их миссии, готовому рисковать и предпринимать самостоятельные шаги. Это было именно то, к чему он стремился. «Хорошо, Северус», — мягко сказал он. «Поговорите с Регулусом, но будьте осторожны. Ставки слишком высоки, чтобы рисковать необдуманно». Когда Снейп ушел, Сахиби позволил себе момент удовлетворения. План развивался даже лучше, чем он ожидал. Молодой мастер зелий, некогда преданный Дамблдору, теперь все больше привязывался к нему, видя в Сахиби единственного, кто по-настоящему понимал его боль и разделял его стремления. Еще немного времени, несколько удачных операций вместе, и Снейп будет готов к следующему шагу, к знакомству с истинной природой миссии Сахиби, с его хозяином и сведением нового мира, который Малик планировал создать. Мира, где сила магии вернется к своему изначальному, необузданному состоянию. Мира, где такие талантливые, но недооцененные волшебники, как Северус Снейп, наконец получат признание и власть, которых заслуживают. И Снейп, измученный потерей, отвергнутый обществом, жаждущий признания и возмездия, становился идеальным кандидатом для вступления в ряды служителей Инферно. Глава 10. В последующие дни Сахиби и Снейп полностью погрузились в подготовку к ритуалу очищения медальона Слизерина. Работая вместе в лаборатории Снейпа до поздней ночи, они адаптировали процесс, успешно примененный к диадеме Равенкла, учитывая особенности нового артефакта. Медальон будет сопротивляться сильнее, чем диадема, объяснял Сахиби, изучая древний серебряный медальон через защитные перчатки. Я чувствую, что связь между крестражем и реликвией глубже. Возможно, из-за большего сродства темного лорда со Слизерином. Снейп кивнул, помешивая серебряным прутом сложное зелье цвета жидкого лунного света. Логично. Редду всегда считал себя прямым наследником Салазара. Эта реликвия для него не просто сосуд, а символ его наследия. Это усложняет задачу. Сахиби аккуратно положил медальон в защитный контейнер. Нам понадобится более сильный катализатор для разделения и более подходящий сосуд для крестража. Снейп поднял взгляд от котла. У меня есть идея насчет сосуда, тихо сказал он. Нечто, имеющее прямую связь с темным лордом. Личную связь. Сахиби вопросительно поднял бровь. Что именно? Дневник, ответил Снейп. Не совсем дневник, скорее записная книжка, которую темный лорд использовал для планирования операций своих последователей. Я хранил ее после его падения, как напоминание. Сахиби внимательно смотрел на Снейпа, скрывая удивление за маской спокойного интереса. Он не ожидал, что мастер зелий сохранил личную вещь Валандемарта. «Почему вы сохранили ее, Северус?» Снейп отвел взгляд, его пальцы слегка дрожали, когда он добавлял в зелье следующий ингредиент. «Чтобы никогда не забывать», тихо ответил он, «никогда не забывать, что моя слабость, мое стремление к силе и признанию стоили жизни». Он не смог закончить фразу. Сахиби понимающе кивнул. Эта откровенность была еще одним признаком растущего доверия Снейпа к нему. «Дневник идеально подойдет», — сказал он. «Предмет, содержавший мысли и намерения темного лорда, будет иметь сильное притяжение для фрагмента его души». Они продолжили подготовку. Снейп усовершенствовал очищающее зелье, добавив в него редкие ингредиенты из своих личных запасов, кровь отками, эссенцию мандрагоры, выдержанную при лунном свете, и пыльцу черного лотоса, собранную на рассвете. Сахиби, в свою очередь, создавал сложный алхимический круг, комбинируя символы различных магических традиций, руны древних скандинавов, иероглифы египетских жрецов и тайные знаки, которые он якобы изучил во время путешествий по Востоку, а на самом деле принадлежавшие языку мира Малика. Регулус, не посвященный в детали ритуала, но горящий желанием уничтожить крестраж, помогал с поиском информации в редких книгах из библиотеки Хогвартса. Юноша становился все более преданным их делу, видя в Сахибе и Снейпе наставников, объединенных благородной миссией. Ночь новолуния, выбранная для ритуала, выдалась безветренной и холодной. Звезды ярко сияли на чистом небе, словно наблюдая за тем, что должно было произойти в глубинах запретного леса. Сахиби и Снейп приготовили все необходимое на знакомой поляне у ручья. Алхимический круг, более сложный, чем тот, что использовался для диадемы, сиял серебристым светом, отражаясь в спокойной воде. 7 свечей из черного воска с синим пламенем отмечали ключевые точки конструкции. В центре круга Сахиби поместил медальон Слизерина, а рядом с ним, потрепанную черную книжку в кожаном переплете, дневник Тамаридгла. По периметру круга, в форме треугольника, располагались три основных компонента ритуала. Хрустальный флакон со свежей слезой феникса, которую Сахиби снова тайно добыл у Фаукса. Серебряная чаша с кровью единорога, смешанной с очищающим зельем Снейпа. И кристалл, присланный Маликом, восстановивший свою силу после предыдущего ритуала. «Вы уверены, что справитесь с этим?» – спросил Сахиби, глядя на Снейпа. Процесс будет более интенсивным, чем прошлый раз. Крестраж может сопротивляться. Снейп, бледный, но решительный, кивнул. Я готов, это необходимо сделать. Они встали по разные стороны круга. В отличие от первого ритуала, в этот раз Снейп должен был активно участвовать, произнося часть заклинания и направляя потоки магии. Сахиби представил это как проявление доверия, хотя настоящей причиной было его желание связать молодого мастера зелий с магией Малика. «Начнем», — сказал Сахиби, снимая очки и позволяя синему пламени своих глаз полностью осветить поляну. Снейп, увидев это, лишь слегка вздрогнул. Он уже привык к этой особенности своего коллеги, даже начал находить в этом своеобразную красоту. Сахиби начал произносить древние заклинания, и Снейп присоединился. Его глубокий голос сливался с речитативом старшего мага. Слова на незнакомом языке, которые Снейп заучил, не понимая их истинного значения, создавали магический резонанс, активирующий алхимический круг. Серебристое свечение вокруг медальона усилилось. Три ключевых компонента начали светиться каждый своим цветом, слеза феникса золотым, кровь единорога серебряным, кристалл у Малика глубоким синим. Лучи света соединили их, образуя треугольник над артефактами. «Теперь направьте свою магию в центр круга», — инструктировал Сахиби. «Представьте, как она отделяет скверну от медальона». Снейп вытянул руки над кругом, концентрируясь. Его магия, видимая в свете ритуала как серебристо-зеленый поток, устремилась к медальону. Сахиби добавил свою силу, синее пламя, окружившее поток Снейпа и усилившее его. Медальон начал вибрировать, затем медленно поднялся в воздух, зависнув над землей. Его поверхность покрылась черными прожилками, словно трещинами на стекле. Из этих трещин начала сочиться темная субстанция, похожая на маслянистый дым. «Держитесь, Северус», — тихо сказал Сахиби. «Он сопротивляется». Медальон внезапно раскрылся, и из него вырвался поток чистой тьмы, формирующийся в призрачное лицо, красивое, но искаженное злобой и страхом. Лицо молодого Тома Риддла. «Северус Снейп», — прошипел призрак, его голос звучал одновременно в воздухе и в сознании. «Мой верный слуга или предатель, ты пытаешься уничтожить часть своего господина?» Снейп побледнел еще сильнее, но его руки оставались твердыми, поток магии не прерывался. «Ты не мой господин», — тихо, но твердо ответил он. «Ты никогда им не был». Лицо исказилось в гневе. «Ты думаешь, она простит тебя, Лили?» Призрак рассмеялся, холодным, жестоким смехом. «Ты виновен в ее смерти, Северус. Твои руки в ее крови. Уничтожив меня, ты не искупишь свою вину». Снейп вздрогнул. Его магия на мгновение ослабла. Сахиби немедленно усилил свой поток, поддерживая процесс. «Не слушайте его, Северус», — твердо сказал он. «Это не темный лорд, а лишь осколок его души, пытающийся спастись. Он использует ваши страхи против вас». Призрачное лицо повернулось к Сахиби, его глаза сузились. «А ты вообще не из этого мира?» – прошипел он. «Я вижу тебя, существо огня. Ты используешь его, как используешь всех. Твой хозяин». Сахиби резко усилил заклинание, обрывая речь призрака. Синее пламя из его глаз сформировало арку, окружившую темное облако и сжимающую его. «Сейчас, Северус!» – крикнул он. «Направьте свою магию на дневник, создайте путь для Кристража». Снейп, вырвавшись из оцепенения, перенаправил поток своей магии на дневник темного лорда. Книжка засветилась зеленоватым светом, словно зовя своего бывшего владельца. «Аркалум сепарантум», — произнесли они в унисон, и алхимический круг вспыхнул ослепительным светом. Темное облако, сжатое пламенем Сахиби, внезапно устремилось к дневнику, словно притянутое неведомой силой. Призрачное лицо Риддла исказилось в беззвучном крике, прежде чем полностью исчезнуть в страницах книжки. Наступила тишина. Медальон опустился обратно на землю, теперь сияющий чистым серебряным светом, без следов скверны. Дневник, напротив, потемнел еще больше, его кожаный переплет покрылся странными символами, проступившими словно от невидимого огня. С ней попустил руки, его лицо было покрыто испариной, дыхание прерывистым. «Мы сделали это», — прошептал он. «Да», — кивнул Сахиби, надевая очки. «Медальон очищен. Кристраж перемещен в дневник, где его будет легче контролировать». Он подошел к кругу и поднял медальон. Реликвия Слизерина сияла внутренним светом, словно радуясь освобождению от темной магии. На серебряной поверхности ясно выделялась буква «С», выложенная крошечными изумрудами. «Второй артефакт», — тихо сказал Сахиби, поворачивая медальон в руках. «Теперь он содержит лишь магию своего создателя, без скверны». Снейп осторожно приблизился, глядя на сияющую реликвию с благоговением и недоверием. «Я не думал, что это возможно», — признался он. «Извлечь Кристраж, не уничтожая предмет. Древняя магия способна на многое», — Северус ответил Сахиби. «Особенно когда объединяется с современными знаниями и сильной волей». Он взглянул на дневник, теперь содержащий часть души Волан-де-Морта. «Этот дневник нужно будет хранить в абсолютной безопасности. Он может быть опасен, если попадет в неправильные руки». «Я создал специальный контейнер», — сказал Снейп, доставая из своей сумки небольшую шкатулку из черного дерева с серебряными рунами. «Он блокирует любые эманации темной магии и не позволит Кристражу повлиять на окружающих». Сахиби одобрительно кивнул, отмечая предусмотрительность своего ученика. «Блестяще, Северус, вы действительно непревзойденный мастер». Они аккуратно поместили дневник в шкатулку и запечатали ее сложным заклинанием, требующим их совместной магии для открытия. «Что теперь?» – спросил Снейп, когда они закончили убирать все следы ритуала. «Теперь», – Сахиби бережно спрятал медальон в защитный кисет, Нам нужно найти чашу Хаффлпафф. Это будет сложнее, учитывая ее местонахождение в Гринготтсе. Регулус говорил с Кричером, сообщил Снейп. Эльф согласился помочь, но ему потребуется точное описание чаши и местоположение сейфа. Мы предоставим ему эту информацию, кивнул Сахиби. Но сначала нам нужно отдохнуть и восстановить силы. Ритуал забрал много энергии, особенно у вас. Это была правда. Снейп выглядел изможденным. Его обычно бледное лицо приобрело почти серый оттенок, но в его глазах горел новый огонь, решимость, граничащая с фанатизмом, который Сахиби не видел раньше. То, что сказал призрак, тихо произнес Снейп, когда они шли обратно к замку. А Лилии о том, что вы не из этого мира. Сахиби внутренне напрягся, хотя внешне остался спокойным. Крестражи, средоточие зла, Северус. Они говорят ложь, смешанную с правдой, чтобы сбить с пути, посеять сомнения. Это часть их защиты. Конечно, согласился Снейп, но его взгляд оставался задумчивым. И все же ваша магия отличается от всего, что я видел. Иногда мне кажется, что вы действительно нечто большее, чем обычный волшебник. Сахиби решил, что пришло время приоткрыть часть правды, не всю, но достаточно, чтобы углубить их связь и укрепить доверие Снейпа. Вы правы, Северус, тихо сказал он. Моя магия не совсем такая, как у большинства волшебников этой страны. Помните, я говорил вам о своем происхождении, о матери из рода джиннов? Снейп кивнул. Джинны, существа огня, продолжил Сахиби. Их магия древняя и в некотором смысле чище человеческой, менее ограниченная условностями и правилами. Я унаследовал эту магию вместе с некоторыми физическими особенностями. Он указал на свои очки. Огонь в моих глазах, не метафора, Северус. Это проявление сущности джиннов, текущий в моей крови. «Значит, вы наполовину человек?» – осторожно спросил Снейп. «Скорее на две трети», – ответил Сахиби с легкой улыбкой. «Мой отец был волшебником, но с примесью крови иных существ. Мы все – смесь разных миров и сущностей, Северус. Просто у некоторых из нас это проявляется сильнее. Это полуправда, искусно вплетенная в уже существующую легенду, имела нужный эффект». Снейп выглядел не напуганным, а зачарованным этим откровением. Мастер зелий всегда испытывал интерес к магическим существам и их способностям, его привлекала идея магии, не скованной человеческими ограничениями. «Это объясняет многое», – тихо сказал он. «Ваши знания древних ритуалов, вашу способность видеть магию иначе, и мое желание освободить магию от искусственных ограничений», – добавил Сахиби. «Я видел, на что способна истинная, не скованная магия, и я хочу, чтобы волшебники этого мира тоже познали эту свободу». Они дошли до окраины запретного леса, и Сахиби остановился, повернувшись к Снейпу. «Вы один из немногих, кто способен понять это стремление, Северус. Один из немногих, кто видит дальше условности и запретов. Именно поэтому я доверяю вам больше, чем кому-либо в этом замке». В глазах Снейпа мелькнуло нечто, похожее на благодарность. Для человека, всю жизнь чувствовавшего себя аутсайдером, такие слова значили больше, чем любая похвала. «Я ценю ваше доверие», – тихо ответил он, – «и разделяю ваше видение». Сахиби положил руку на плечо Снейпа, и через этот контакт послал легкий импульс своей магии, ощущение принятия, понимания, товарищества. Связь, созданная их ритуалом соединения аур, усилила этот эффект, делая его глубже и интенсивнее. «Вместе, Северус, мы сможем изменить многое», — сказал он, — «не только остановить возвращение Темного Лорда, но и создать мир, где такие, как мы, больше не будут вынуждены скрывать свою истинную природу и силу». Снейп не ответил, но его взгляд говорил за него. Семена нового мировоззрения, посеянные Сахиби, начинали прорастать. Молодой мастер зелий, всегда жаждавший признания и понимания, нашел в своем старшем коллеге не просто наставника, но родственную душу, предлагающую то, чего он никогда не имел, принятие без осуждения, силу без ограничений, дружбу без предательства. И в тени Хогвартса, под звездным небом зимней ночи, Северус Снейп сделал еще один шаг по пути, который постепенно вел его к служению Инферно Малику, путь, вымощенный благими намерениями, жаждой мести и обещанием свободы, который он никогда не знал. Дни после успешного очищения медальона Слизерина были наполнены напряженным ожиданием. Сахиби и Снейп разработали подробный план действий для Кричера, пожилого домашнего эльфа Регулуса. Эльф, хоть и выглядел дряхлым, обладал сильной магией и полной преданностью своему юному хозяину. В своих покоях Сахиби провел детальный инструктаж, описывая эльфу чашу Хафлпаф до мельчайших деталей. Небольшой золотой кубок с двумя изящными ручками, на котором выгравирован барсук, символ Хельги Хафлпаф. «Она будет излучать темную ауру», — объяснял Сахиби, рисуя для Кричера изображение чаши, похожую на ту, что ты чувствовал от медальона. «Ты должен быть очень осторожен, не прикасайся к ней голыми руками». Кричер, с его морщинистым лицом и огромными глазами, полными решимости, кивал, впитывая каждое слово. «Кричер сделает все для молодого хозяина и его друзей», — хрипло произнес эльф. «Кричер найдет плохую чашу и принесет ее, как принес медальон». Снейп передал эльфу специально созданный контейнер из драконьей кожи, защищенный многослойными чарами. «Поместишь чашу сюда», — инструктировал он. «Контейнер подавит эманации темной магии, что позволит тебе безопасно транспортировать артефакт». Регулус, присутствовавший при инструктаже, выглядел бледным, но решительным. «Ты уверен, что справишься, Кричер?» — спросил юноша, с беспокойством глядя на старого эльфа. «Гринготтс, не пещера. Там гоблины, драконы, сложнейшие заклинания. Молодой хозяин не должен беспокоиться», — упрямо ответил Кричер. «Магия домашних эльфов отличается от магии волшебников. Кричер может делать то, что не могут делать люди». Сахиби и Снейп обменялись взглядами. Они рассчитывали именно на это, на особую природу эльфийской магии, позволяющую обходить барьеры, непреодолимые для волшебников. План был прост. Кричер должен был аппарировать в глубочайшие хранилища Гринготтса, найти сейф Лестринджи, проникнуть внутрь с помощью своей магии, изъять чашу и вернуться в Хогвартс. Все должно было произойти ночью, когда активность в банке минимальна. Операцию назначили на полночь. Кричер, экипированный контейнером и подробными инструкциями, исчез с характерным хлопком, оставив Сахиби, Снейпа и Регулуса в напряженном ожидании. Прошел час, затем два. Тревога нарастала с каждой минутой. Регулус не находил себе места, расхаживая по комнате Сахиби. «Что-то пошло не так», — в сотый раз повторял юноша. «Кричер никогда не задерживается так долго». Снейп, внешне сохранявший спокойствие, сидел в кресле у камина, но его пальцы, нервно постукивающие по подлокотнику, выдавали его беспокойство. «Возможно, ему просто требуется больше времени, чтобы обойти защиту», предположил он, но без особой уверенности. Сахиби молча смотрел в огонь, его лицо было задумчивым. Он предвидел возможность неудачи, хотя и надеялся на успех. Проникновение в Гринготтс было сложнейшей задачей, даже для существа с такой древней магией, как домашний эльф. Внезапно раздался громкий хлопок, и посреди комнаты появился Кричер. Эльф выглядел потрепанным, его тряпичная одежда была обожжена в нескольких местах, а на морщинистом лице виднелись следы сажи. «Кричер!» Регулус бросился к слуге. «Что случилось? Ты ранен?» Эльф тяжело дышал, его большие глаза были полны отчаяния и стыда. «Кричер не смог, молодой хозяин!» Прохрипел он, сгибаясь в глубоком поклоне. «Кричер подвел своего хозяина. Кричер заслуживает наказания». «Никакого наказания», — твердо сказал Регулус, помогая эльфу сесть. «Расскажи, что произошло». Сахиби и Снейп приблизились, внимательно слушая рассказ эльфа. «Кричер смог аппарировать в нижние хранилища», — начал эльф. «Темно, страшно, кругом заклинания, но Кричер прошел мимо них. Нашел сейф семьи Лестринджи, самый большой, самый охраняемый». Он содрогнулся, вспоминая. «Кричер попытался войти, используя эльфийскую магию, но сейф отвергает Кричера. Страшные заклятия, древние, сильнее эльфийской магии». Огонь вспыхнул, обжег Кричера. «А потом пришли они». «Кто?» — напряженно спросил Снейп. «Драконы-хранители», — прошептал эльф. «И что-то еще, что-то древнее, злое. Ни гоблин, ни человек». Оно почуяло Кричера, погналось за ним. Кричер едва спасся, аппарировал прочь. Он поднял взгляд на Регулуса. Кричер понял, что сейф не пускает никого, кроме члена семьи Лестринджи. «Кровная магия, самая древняя, самая сильная. Даже эльф не может ее обойти». Наступила тяжелая тишина. План, казавшийся таким многообещающим, провалился. Защита Гринготтса оказалась непреодолимой даже для могущественной магии домашнего эльфа. «Что теперь?» – тихо спросил Регулус. Сахиби и Снейп переглянулись. Оба понимали, что это означает. «Нам нужен член семьи Лестринджи», – медленно произнес Снейп. «Кто-то, имеющий право доступа к сейфу». «Но Беллатрикс и Родольфус в Азкабане», – возразил Регулус. «Арабастан, насколько я знаю, скрывается где-то за границей. Есть еще Нарцисса, заметил Снейп. Она урожденная из той же семьи, что и Беллатрикс. Сахиби покачал головой. Вряд ли ее кровь сработает. Гоблины устанавливают доступ индивидуально, особенно к таким древним сейфам. К тому же, как вы сами говорили, нарцисса никогда не пойдет против воли сестры. Он подошел к окну, глядя на звездное небо. «Нет, нам нужна сама Беллатрикс, но это невозможно», — воскликнул Регулус. «Она в Азкабане, под охраной дементоров. Никто не может проникнуть туда или вывести заключенного. Никто и не говорит о проникновении в Азкабан», — сказал Сахиби, повернувшись к ним. «Есть другой способ». Снейп внимательно посмотрел на него. «Оборотное зелье? Нет», — покачал головой Сахиби. «Оно не обманет гоблинов. Им нужна настоящая кровь, настоящая магическая подпись». «Тогда что?» — напряженно спросил Снейп. Сахиби помолчал, словно взвешивая свои слова. «Существует древний ритуал, позволяющий временно призвать сущность человека в другое тело. Нечто вроде временной одержимости, но с согласия призывающего». Регулус и Снейп смотрели на него с недоверием и ужасом. «Это темная магия», — тихо сказал Снейп. «Определенно», — согласился Сахиби. «Но у нас нет выбора. Нам нужно не просто тело Беллатрикс, нам нужна ее сущность, ее магическая подпись, ее кровь. И все это можно получить только через ритуал призыва. Кто станет сосудом?» — спросил Снейп после долгой паузы. «Кто примет в себя сущность Беллатрикс?» Сахиби посмотрел на своего ученика долгим взглядом. «Тот, кто достаточно силен, чтобы сохранить контроль. Тот, кто понимает важность нашей миссии. Тот, кто готов рискнуть ради высшей цели». Снейп побледнел, осознавая, что Сахиби смотрит именно на него. «Вы хотите, чтобы я?» «Да, Северус», — мягко сказал Сахиби. «Вы единственный, кто может это сделать. Ваши навыки в окклюменции, ваша сила воли, ваше понимание темных искусств — все это делает вас идеальным кандидатом». Он подошел ближе, положив руку на плечо молодого человека. «Я знаю, о чем прошу. Это опасно и неприятно, но временно принять в себя сущность Беллатрикс – это единственный способ получить доступ к сейфу». Снейп долго молчал, внутренне борясь с собой. Идея позволить сущности Беллатрикс Лестриндж, одной из самых фанатичных и жестоких последовательниц Темного Лорда, проникнуть в его сознание, была ужасающей. Но еще более ужасающей была перспектива позволить Волан-де-Морту вернуться из-за неуничтоженных крестражей. «Как долго», — начал он, затем откашлялся и продолжил тверже, — «как долго ее сущность будет во мне?»